Πληρώσαμε την δέηση ημών το Κυρίο. Мы продолжаем чтение книги Блаженной памяти старца Паисия Святогорца, том 2 «Духовное пробуждение», передача 17. Мой собственный покой рождается от доставления покоя другому. Старца спросили, а как старец-человек может пойти на жертву, если ему еще неведом вкус жертвенной радости? Старец отвечал, если поставит себя на место другого. Когда я был в армии, наш дзот часто заливало водой. У рации надо было менять аккумулятор, а это было делом очень нелегким, потому что линия была загружена. Я был мокрым по пояс, и в шинель впору было выжимать. Однако, чтобы не мучились другие, я предпочитал делать эту работу сам, и, делая ее, радовался. Командир говорил мне, когда ты выполняешь эту работу, то я спокоен и не беспокоюсь об этом, но мне тебя жаль. Скажи, чтобы это делал кто-нибудь другой. Нет, господин командир, отвечал я ему, я от этого радуюсь. В нашем полубатальоне был еще один радист. Но когда мы отправлялись на операции, чтобы не подвергать его опасности, я не давал ему таскать ни аккумулятора, ни рации, хотя мне было и тяжело. Он просил меня об этом и обижался. «Почему ты мне их не даешь?» «У тебя», — отвечал я ему, — «есть жена и дети. Если тебя убьют, я буду за это отвечать перед Богом. И так Бог сохранил нас обоих. Ни ему, ни мне Он не попустил быть убитым». Для человека чувствительного предпочтительнее быть единожды убитым самому, прикрывая другого из чувства любви, чем проявить небрежность или трусость и всю последующую жизнь испытывать постоянное угрызение совести. Однажды на гражданской войне маневр мятежников отрезал нас от остальных сил за одной деревней. Солдаты собирались бросать жребий о том, кому идти в деревню за продовольствием. «Я пойду», — сказал я. Если бы пошел кто-то неопытный и невнимательный, его могли бы убить, и меня бы потом мучила совесть. «Лучше будет, — думал я, — если убьют меня, чем кого-то другого, а меня потом всю жизнь будет убивать совесть. Как я такое вынесу? Ты мог бы его спасти, — будет говорить мне моя совесть. Почему же ты не спас его? К тому же я постился и был на голодный желудок. В общем, ладно. Ну и командир мне говорит, и я бы предпочел, чтобы ты пошел. Ты ведь и из воды сухим выйдешь. Только поешь, чтобы сила была. Взял я автомат и двинул. Мятежники приняли меня за своего и дали пройти. Пришел я в деревню. Зашел в какой-то двухэтажный дом, там была одна старушка, она дала мне продуктов, и я возвратился к своим. Величайшую радость я переживал зимой в горах среди снегов. Помню, проснулся однажды ночью, все спали, а наши палатки завалил снег. Я вышел из палатки, схватил рацию и стал вытряхивать с нее снег. Смотрю, работает. Побежал к командиру и рассказал о том, что творится. В ту ночь я мотыгой откопал из снега 26 обмороженных. Для Христа я не сделал ничего. Если бы я сделал для Христа 10% от того, что делал на войне, то сейчас творил бы чудеса. Вот почему потом в жизни монашеской я говорил, в армии я претерпел такие муки ради Отечества, а что я делаю для Христа? Иными словами, по сравнению с теми муками, что я пережил в армии, в монашеской жизни я чувствовал себя царским сыном. Тут уже не имело значения, был у меня какой сухарь или нет. Потому что там, во время операции, знаешь, какой мы держали пост? Снег ели. Другие хоть рыскали вокруг, находили что-нибудь съедобное, а я был привязан к рации, не мог от нее отойти. Однажды мы остались без еды на 13 дней. Нам дали только по одному солдатскому хлебу и по половине селедки. Воду я пил из следов копыт. и то не чистую дождевую, а смешанную с грязью. А однажды довелось отведать и лимонада, в кавычках, конечно. В тот раз от жажды я дошел до предела, и тут увидел след от копыта, полной воды, желтой. Уж я ее пил. И поэтому после в жизни монашеской вода, даже если она была полна всяких козявок, казалась мне великим благословением. Она, по крайней мере, была похожа на воду. Однажды вечером порвалась кабельная линия связи. Был декабрь 1948 года. Снега вокруг, сугробы. В 4 часа пополудни нам дают приказ идти в деревню, это 2 часа пешком, восстановить линию и возвращаться назад. Через 2 часа темнота. Солдаты были как мертвые от усталости и не находили в себе мужества идти. И где там еще найдешь кабель в таких сугробах? Старцы спросили: «А вы что, старец, не знали дороги и того, как был проложен кабель?» Старец отвечал: «Дорогу-то примерно я знал, но все равно ночь застала бы нас в дороге. Короче говоря, дали мне несколько человек, и мы пошли. Сначала, еще будучи в расположении нашей части, лопатами очистили дорогу от снега, чтобы успокоить командира, и маленько прошли вперед. Потом я им говорю: пошли, нам ведь еще надо возвращаться. Я пошел первым, потому что остальные все время роптали. И ладно-то, говорили они мне, погибнуть не может, а вот мы погибаем. Как заладили, да одно и то же, и без конца. Так продвигались мы вперед. Я проваливался снег, они вытаскивали меня. Снова проваливался, снова вытаскивали. У меня была сабля, и я то и дело прощупывал ей снег перед собой, чтобы найти, куда можно ступить. Надо было постоянно проверять. Я продвигался первым и говорил им: пошли, здесь скот не ходит и кабели не порвать не может. Дойдем до какого-нибудь оврага, где кабель висит над землей, и только там проверим. Дошли мы, наконец, до одной деревни, перед которой были террасы, скрытые от глаз под снежными заносами. И я упал с одной террасы вниз, в снег. Остальные испугались идти дальше и меня доставать. Наконец мы спустились вниз, перебираясь с одной террасы на другую, как уж лучше не спрашивай, и поздно вечером вошли в деревню. В каких-то оврагах в 1-2 местах я нашел обрыв. Мы соединили кабель и связались с командиром. «Возвращайся назад», — говорит нам командир. «Но как тут возвращаться? Мало того, что ночь наступила, так еще надо каким-то образом лезть наверх на террасы. Спускались-то мы кубарем, и как найдешь дорогу?» «Ну как мы возвратимся?» — спрашиваю я командира. «Спуститься мы еще кое-как спустились, но как теперь подниматься? Давайте мы лучше завтра утром вернемся». «Выйдем с другого края деревни и сделаем круг». «Никаких давайте», — говорит командир, — «сегодня». На наше счастье этот разговор услышал адъютант командира и упросил его разрешить нам остаться на ночь в деревне. Так мы и остались. В 1 доме нам дали 2-3 толстых шерстяных покрывал. Меня начало знобить. Я ведь шел впереди, расчищал дорогу и был весь мокрый. Товарищи пожалели меня, потому что мне, так сказать, досталось больше других, и положили меня в середину. Поужинали мы тогда одним ломтем солдатского хлеба. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в своей жизни я переживал большую радость, чем тогда. Я был вынужден привести вам эти примеры, чтобы вы поняли, что такое жертва. Я рассказал вам все это не для того, чтобы вы похлопали мне в ладоши, но для того, чтобы вы поняли, откуда происходит настоящая радость. А после в отделе связи меня обманывали сослуживцы. «Ко мне отец приезжает. Надо пойти с ним повидаться. Посиди за меня, пожалуйста», — говорил один. «А ко мне сестра приехала», — врал другой. «Никакая она ему была не сестра. Кому-нибудь еще нужно было зачем-то отлучиться, я шел на жертву. Все время сидел на дежурстве то за одного, то за другого. После дежурства подметал, наводил порядок. В помещение взвода связи запрещалось входить другим, даже офицерам из других отделов, к тому же время было военное.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.